Глава 36. «Нойр», — отстраненно произнес Лекс Фаталис, как только все девушки скрылись за одной из дверей. «Понимаю, что для этого сейчас не лучшее время и место, но наше знакомство началось не с той ноты, и я хочу это исправить. Ты знаком с нашей наставницей?» «Она сестра моего друга». «Правда? Тогда я еще раз извиняюсь за свое поведение». Блондин виновато улыбнулся, что, впрочем, отношение Эллина к нему нисколько не изменило. Такие связи, Фаталис, пронизывают всю Академию. Сталкиваясь с кем-то, поднимая на кого-то руку, ты рискуешь вступить в конфликт с кем-то гораздо более могущественным. Эллин недвусмысленно посмотрел на сжавшегося паренька, оказавшегося не таким уж и простым. Всего лишь медь в 15 лет, но для простолюдина и выходца из низов это уже хлеб. Даже перерожденный прямо сейчас раздумывал над тем, чтобы взять парня под свое крыло, если там уже не подсуетились другие. Может, он и не гений-самоучка вовсе, а бастард, которого втайне обучали с самого детства. Правда, по поведению и манере держаться этого и не скажешь. В Академии по большей части учатся дети, и конфликты между нами такие же детские. Лекс с ухмылкой на губах пояснил свою позицию во всем противоречащую точке зрения Эллина. «Не буду убеждать тебя в обратном». После такого высказывания значимость одногруппника в глазах перерожденного пробила второе дно, и он повернулся к другим парням, которые, казалось, уже успели сдружиться и теперь заинтересованно поглядывали в сторону тихо спорящих аристократов. «Меня зовут Эллин Нойр. Сразу оговорюсь, что я не испытываю предубеждений к простолюдинам и предпочитаю судить о людях по их поступкам, а не положению в обществе. А потому готов познакомиться со всеми, кто изъявит такое желание. Ер». Ером, как ни странно, шаг вперед сделал бастард, стеснительный пухлый парень с живыми серыми глазами, растрепанными, как у Эллина, черными волосами и смуглой кожей, то ли потемневшей на солнце, то ли такой от рождения. Несмотря на то, что тот впервые в жизни оделся в дорогие одежды, отходящие статусу студентов Академии, нелепым это его облик не делало. Чувствовались зачатки вкуса и отсутствие стремления показаться лучше, чем есть на самом деле. «А я Фольстаг», — представился второй парень, за чьими скупыми и точными движениями очень просто было разглядеть начавшего постигать азы владения холодным оружием человека. Видимо, Лекс тоже это увидел и потому не стал до него докапываться. Опасался за целостность своего смазливого лица. «Ты точно над нами не поржать решил?» «А похоже?» Эллин вздернул бровь, после чего посмотрел на последнего из троицы. Вот уж кто точно был простым парнем из семьи фермеров, безо всяких прикрас. «Похоже, вы, Ариста, обычно брезгуете общением с нормальными людьми». Разговор продолжил Фольстаг, так как третий парнишка не слишком-то торопился что-то говорить. Хотя, если так подумать, и во время официального представления его имя называла Саманта, а не он сам, не мой. «Не стоит равнять всех аристократов под одну гребенку», — покачал головой Анимус, поймав глазами взгляд Фольстаха. «Мы тоже люди, и среди нас есть как откровенные куски дерьма, так и те, с кем можно завести дружбу». «Лекс, я смотрю, здесь самый дружелюбный», — уже не так уверенно сказал он, бросив взгляд на недобро щурящегося блондина. Эллин же понял, что предубеждения его одногруппника к кланам не были так уж велики. «С чего вдруг ты вообще решил начать с нами общаться?» Эллин, добродушно улыбнувшись, принялся загибать пальцы. «Мы одногруппники. Мы студенты. Вы вполне адекватны и, возможно, сможете чего-то достичь. Ер так и вовсе уже очень неплохой анимус. Разве всего этого недостаточно?» «В Академии много ариста, но ты выбрал нас». «Нет», — покачал головой перерожденный. «Я никого не выбирал, Фольстаг. Просто среди аристократов принято заводить знакомства сразу, на месте определяясь со своим отношением к тем или иным людям. Можешь считать это частью политической игры, если хочешь». «Я ровным счетом ничего не понял, но очень интересно», — ответил тот, мельком бросив взгляд на едва заметно кивнувшего Пьера. «Да. Короче, рад знакомству». Стоило только прозвучать этим словам, как все парни разом расслабились, а Эллин оказался затянут в миниатюрный, все-таки три человека — это далеко не толпа, круговорот рукопожатий и вопросов. За бортом остался лишь Лекс, который уже и сам был не рад своему решению самоутвердиться за счет одногруппника. «Детские конфликты. Нет, дружок, с этим ты крупно промазал». Так, общаясь на все поднимающиеся темы подряд, парни дождались момента, когда вернулись представительницы прекрасного пола. И так как ожидание затянулось надолго, в общение с горем пополам смог втянуться и Лекс. Но, конечно, полноценным его участие в разговоре назвать было сложно. «Все готовы?» Ведущая за собой стайку девушек Саманта выделялась наиболее незаметным и одновременно подчеркивающим привлекательные черты лица макияжем, в то время как ее подопечные накрасились кто во что гораст. Нелепо это не выглядело, но на взгляд Эллина теперь их внешний вид стал чрезмерно вызывающим. Особенно у той занозы, которая и сейчас продолжала строить перерожденному глазки, неведомо или очень даже ведомо, на что надеясь. «Ее внимание меня сильно раздражает», — пожаловалась Змейка в тот момент, когда младшая наставница дала команду на выдвижение. «Чувствуешь угрозу?» «Нет, скорее неотвратимость стихийного бедствия». Эллин мысленно рассмеялся, в реальном мире улыбнувшись в пустоту. «Разве она не понимает, что так тебя заинтересовать невозможно?» «Не понимает Змейка. И с ее опытом самостоятельно до этого дойдет еще не скоро». Будь Эллин обычным подростком, у этой девчонки были бы все шансы попасть к нему в постель и заполучить желанный статус. Для этого у нее была и миловидная внешность, и напористость, и готовность соблазнять. «Потому что в кого ты вокруг меня не ткни, к ее ногам упадут все. Вопрос будет лишь во времени». «Это нужно обдумать», — сказала Эрида и приглушила свое присутствие, явно удалившись куда-то в глубины внутреннего мира носителя. Эллин же к этому моменту вместе с одногруппниками приближался к малому церемониальному залу, за распахнутыми дверями которого можно было рассмотреть ровные ряды остальных студентов, ожидающих своей очереди для принесения присяги. А ведь в прошлом присягнуть родному городу мне так и не удалось. «Занимайте места в конце очереди, я сейчас подойду», — бросила Саманта, стремительно умчавшись в сторону явно недовольных задержкой их группы старших наставников. Эллин, равно как и все его одногруппники, последовал ее указаниям и присоединился к неспешно двигающейся вперед змейке из студентов. Малый церемониальный зал назывался малым не просто так. В нем собралось немногим больше 40 человек, как только что поступивших студентов, так и старожилов пополам с наставниками. Капля в море по сравнению с тем, что было на площади, но происходящее можно было назвать лишь столпотворением и никак иначе. Хоть какую-то упорядоченность сохраняли только новички, старающиеся не разбредаться и держаться в очереди, но их здесь было не так много. И во всем этом перерожденный совершенно неожиданно для себя почувствовал направленное на него нехорошее внимание. Словно по команде поднялась на поверхность Рида, и их общее восприятие охватило весь зал, за считанные секунды обнаружив источник потенциальных проблем. Им оказался бывший старшекурсник, а ныне просто старший студент, могущий похвастаться серебряным рангом и, похоже, использующий демонических зверей исключительно силового типа. По крайней мере, к такому выводу Эллин пришел после того, как сопоставил открывшуюся картину со знакомыми ему слепками духовных тел анимусов клана и найдя среди них похожие варианты. «Ноэр?» Перерожденный перевел якобы расслабленный взгляд на обратившегося к нему парня, изобразив попытку его вспомнить. «Тебе просили передать». «Письмо?» Ухватив конверт изменившимися под влиянием ядовитой анимы пальцами, Эллин расплавил его край и достал оттуда сложенный пополам листок бумаги, над которым неизвестные очень хорошо поработали. Не было ни единой детали, которая позволила бы определить отправителя. А текст? «Знакомая школа. Знаешь, Фрагер, на твоем месте я бы поостерегся передавать такие сообщения». «Вызов. Написанное охарактеризовать можно было только этим словом». «Да? Твоя сила бесполезна, ведь за мной стоят парни ничуть не слабее. Фавель Фрагер, которого Эллин не знал лично, но был о нем весьма наслышан, отступил на шаг назад, после чего покачнулся и замер, глядя во вспыхнувшие глаза перерожденного. «Кто отправитель?» «Вегас?» Эллин прищурился, такого имени он не знал. «Клан?» «Он простолюдин, без покровителя». «И что этот простолюдин от меня хочет?» Некоторые подозрения начали закрадываться в голову главы клана Ноэр еще в тот момент, когда он вспомнил о неофициальном рейтинге студентов. Но Эллину просто не хотелось верить в то, что в стенах Академии найдется кто-то достаточно слабоумный, чтобы бросать вызов еще даже не посетившему свое первое занятие новичку. Тем более в те времена, когда Совет Академии начал всеми силами продвигать все то, что хоть как-то относилось к сражениям. Договориться, указать твое место. На этом моменте перерожденный оставил сознание собеседника, позволив тому прийти в себя, после чего мягко, с сакральной заботой произнес: «Я обязательно встречусь с Вегасом, Фрагор, но не сегодня. Если он хочет поговорить, я всегда в его распоряжении. Но если дуэли и быть, то только официальный. Давай, беги к своему хозяину». Не прошло и мгновение, а Фавель Фрагор, бастард малого клана Фрагор, уже бежал так, как не бегал никогда прежде. В его пораженном сознании билась лишь одна силой навязанная мысль — больше никогда не попадаться на глаза этому монстру. «Знакомый?» — спросил Лекс, явно удивленный тем, как Эллен повел себя с их старшим. Те говорили негромко, но звук техниками не гасили, чтобы не притягивать внимания. И за счет этого ближайшие соседи в ряду, Лекс и липнущая к перерожденному девушка, имели все шансы целиком разобрать разговор. «Просто проходивший мимо блаженный», — с расслабленной ухмылкой на лице ответил Нойер, не собиравшийся излишне распространяться о произошедшем. «Кажется, подошла твоя очередь, Фаталис». «Верно», — блондин кивнул и поднялся на небольшую сцену, где принес клятву верности, в итоге выйдя из зала через дальнюю арку. Следом за ним к старшему наставнику поднялся и сам Эллен, без раздумий преклонив колено и водрузив руку на массивный свод правил Академии, передававшийся из поколения в поколение вот уже много лет. И в отличие от простолюдинов, текст ему не требовался, так как клятву он знал наизусть. «Я, Эллен Нойер, глава клана Нойер, анимус золотого ранга и студент Академии, клянусь стоять на страже Китежа до конца своих дней». Слова, что для перерожденного были слаще манны небесной, разносились под сводами зала, разбиваясь о стены и фигуры собравшихся здесь людей. Слушали лишь единицы, но их хватило, чтобы по Академии пошел новый слух. Слух о том, что каждое слово гения полно ярости, леденящей душу, и коварства, сковывающего сердце. «На сегодня все, господа студенты». Уставший голос Саманты изрядно обрадовал всех членов группы, у которых за последние часы не выдалось ни единой минуты отдыха. Клятвой, как оказалось, ничего не заканчивалось, ведь за ней последовало знакомство с преподавательским составом, утверждение индивидуальных списков предметов и ритуал выхода к народу, заключающийся в обходе всех пяти площадей вокруг Академии. И именно последний пункт окончательно добил вымотанных студентов, среди которых хоть какие-то признаки жизни подавал и только Нойер, Лекс и, зараза, всюду молча следовавшая за перерожденным девчонка. «Эллен, тебя я попрошу остаться». Девушка даже сама не заметила, как сфамильярничала и назвала студента по имени, но значение этому придали разве что парни, почти синхронно хмыкнувшие. Эллен же в спешке попрощался с одногруппниками и дождался, пока они покинут кабинет. «Да, госпожа наставница». Несмотря на ее оговорку, Эллен намеревался сохранить с Самантой сугубо деловые отношения вида «наставник-студент», не доводя все до дружбы. К сожалению для окружающих, перерожденный был не из тех, кто легко и просто сходится со множеством людей, всех их считая друзьями. «Я хотела поблагодарить тебя за помощь со студентом. Да и после ты не раз брал на себя организацию группы», — неловко улыбнулась Саманта, и, коснувшись кончиками пальцев челки, неглубоко поклонилась. «Это не то, за что меня стоит благодарить. В первую очередь я делал все для того, чтобы в группе меня воспринимали как того, кому можно доверять, и только». На самом деле перерожденный несколько лукавил, так как влияние на всех этих студентов ему было не нужно, как ни посмотри. Интерес представлял разве что Пьер, и то не факт. Ведь на контакт он шел неохотно, и Эллену не доверял ни на грош. Весьма необычное поведение для талантливого простолюдина, из-за чего анимус считал, что Пьер все-таки бастард, которого обучали, но по каким-то причинам не ввели в клан. Что же до Саманты, то ее Эллену было по-человечески жаль. На вчерашнюю студентку отнюдь не самого твердого характера свалили полновесную группу студентов. Контролировать их своими силами она не могла, и как итог, парень решил ей немного подсобить, сняв с девушки часть нагрузки. Сестра друга, как-никак. «И все-таки помогать должна я, а не мне. «Ну ты сам видишь, какая из меня вышла наставница», — пожала плечами Саманта, смахнув с талии невидимую пылинку. «А еще я слышала, что ты успел повздорить с кем-то из совета». «Я бы не стал это так называть. Просто небольшое недопонимание, которое я сейчас обсуждать не хочу». Мягко попросив не развивать тему, Эллен выждал пару секунд, после чего попытался ее сменить. «Со своей стороны я хочу заметить, что вам нужно строже относиться к студентам. Иначе ни о каком доверии и послушании с их стороны можно будет даже не говорить. Я приму это во внимание». Все это время Эллен смотрел Саманте в глаза, и потому от него не укрылся тот факт, что таким развитием событий она оказалась не очень-то довольна. Впрочем, пусть. У перерожденного на плечах была и своя голова, так что он справедливо считал себя способным самостоятельно разобраться со своими проблемами. «Ты можешь идти, Эллен. Спасибо за уделенное мне время. А вам за помощь и руководство, госпожа наставница». Откланившись, Эллен покинул закрепленный за их группой кабинет и, оказавшись в полупустых коридорах, взял курс на выход из здания. С мероприятиями на сегодня было покончено, и единственной задачей на сегодня стала дорога домой. Вот только одна настырная девчонка с этим, похоже, согласна не была. «Эллен, подожди!» Ирен, а представлялась она именно так, схватила перерожденного за рукав, заставив того обернуться. «Мы можем поговорить?» «Мы уже говорим», — с тяжелым вздохом ответил парень, мысленно проклиная собственную неспособность справиться с подростковым стремлением продолжить свой род. Верный способ, конечно, существовал, вот только после обращения к нему о сексе придется забыть в принципе, к чему Эллен не был готов морально. И правда, девушка лучезарно улыбнулась, продемонстрировав ровные ряды белоснежных зубов, а Эллен, нисколько не изменившись в лице, под одеждой покрылся чешуей. Осознание настигло его внезапно, даже слишком внезапно. Друг на друга наложилось множество фактов, сформировавших целостную, отнюдь не безоблачную картину. Не бывает у простолюдинок таких зубов, как не бывает и такой якобы природной грации, маскирующей хищные, смертоносные повадки убийцы. Она не была анимусом, но теперь в каждом ее движении Эллен видел нешуточную опасность. Видел, и потому повысил слияние до того порога, когда от полноценной боевой формы его отделял один удар сердца. «Как ты смотришь на то, чтобы продолжить наше знакомство где-нибудь в другом месте?» Девушка сверкнула голубыми глазами и наклонилась чуть вперед, продемонстрировав глубокое декольте. «Боюсь, Рен, ты кое-чего не поняла». Анимус навис над девушкой и коснулся ее щеки обратной стороной ладони, позволив силе покинуть пределы тела. Абсолютно послушные и до поры незаметные нити анимы проникли во взведенное колечко с ядовитым шипом, протянулись вдоль волос и влились в заколку с полостью внутри, а в качестве финального штриха опутали ее правый сапожок, в котором так удобно разместилось смертоносное лезвие, на которое наверняка не забыли нанести соответствующий состав. Эллен чувствовал, как она затрепетала в радостном предвкушении успеха, но... «Убиваю здесь я, а не меня. Не двигайся». Коридор осветила изумрудная вспышка, и девушка, едва успевшая шевельнуть рукой, замерла на месте, уподобившись фарфоровой кукле. Она была красива, с длинными вьющимися каштановыми волосами, большими глубокими глазами, аккуратными миниатюрными чертами лица и вполне соблазнительными, без перекосов, формами. Ее одежда, на первый взгляд, ничем не отличающаяся от той, что покупали себе простолюдинки для соответствия стандартам Академии Китежа, на деле была немного иной. И сейчас речь шла не о ядовитых иглах и ампулах, спрятанных в ткани, а о фасоне. Здесь чуть уже, здесь покороче, там ткань тоньше. И вот уже взгляды мужчин останавливаются лишь там, где нужно убийце. Анимус силен, могуч и опасен, но на прогулке или в постели он, привыкший к своей силе, может быть даже более уязвим, чем воин или простой человек. И долгая учеба в Авалоне, фактически выживание в стенах этого города, дали перерожденному достаточно опыта и болезненных воспоминаний, чтобы в такие моменты не испытывать жалости. «Кто тебя послал, Ирен?» «Заказ». Она даже не заикалась, так как без развитой системы каналов естественный ток аниме отсутствовал, а вместе с ним и сопротивление постороннему ментальному воздействию. Эллен буквально мог приказать ей сделать что угодно, и она бы это в точности выполнила. «Наниматель известен, Точная цель? Убить наследника клана Нойер, Элина Нойер. Наследника, значит. Получается, заказ она получила не сегодня и не вчера. Было время на подготовку, и таков результат. Экс абсолютно ни на секунду не верил в то, что профессиональная убийца, коей была Ирен без всяких скидок на возраст, поставит все на собственную красоту и неспособность цели соображать от сперматоксикоза. Должна быть страховка. С севера и юга по коридору приближаются анимусы, которые, похоже, тут как тут. Эрида, отслеживай северного. Элин сделал шаг назад, развернулся в нужную сторону и сорвался с места, напоследок бросив убийцы. Спи. Ирен только начала свое падение, а выложенные из красивого белого камня стены уже смазались до состояния однотонной каши, которую не были способны разбавить даже редкие пятна висящих на них портретов и картин. На голове перерожденного сформировался изящный рогатый шлем, а все его естество сосредоточилось на том, что он умел, но ненавидел делать больше всего – на убийстве. «Состояние цели на севере». «Обнаружил Ирен, проверяет ее состояние», – отрапортовала змейка холодным, собранным голосом. Она отлично помнила недавний разговор и потому к происходящему относилась максимально серьезно. Ведь на кону стояли их жизни. «Наблюдаю всплеск анимы. Вероятно, трансформация. Уровень ориентир – золото». «Спасибо, змейка. Как только он сократит расстояние вдвое, уже...» Мысленный окрик Эриды заставил Элина не сбиться с шага, но остановиться, обрастая комплексом активных защит. Одновременно с тем степень слияния выросла еще на 1,5%, и перерожденный почувствовал, как раздвоился его язык, а оптическое восприятие исказилось. Мир потерял в цветах, но теперь каждое движение неизбежно притягивало к себе его взгляд. «Наблюдаю за югом». На какое-то мгновение все звуки в коридоре стихли, а в следующее мгновение в правую стену отскочил внушительных размеров костяной шип, прорубивший в препятствии борозду и, наконец, увязший в камне. Снаряд должен был поразить Элина, но его траектория исказилась после столкновения с только-только развернувшимся автономным площадным барьером, находящимся прямо между перерожденным и пришедшим по его душу анимусом-убийцей. А в том, что это был именно убийца, сомнений более не оставалось. Более того, он был безумцем, что ходит по грани и при каждой трансформации рискует не вернуться в человеческую форму, ведь иначе у него не вышло бы принять облик пусть гуманоидного, но по большей части жуткого, покрытого костяной броней арахнида, в котором от человека осталось лишь число конечностей и обрывки, пришедшие в негодность одежды. Он даже не воспользовался хранилищем. «Спи!» Громкий выкрик, вспышка изумрудного света и откат, на полсекунды выбивший Элина из реального мира. В условиях боя более чем достаточная плата, но противник от этой попытки даже не замедлился, продолжая перебирать конечностями и рваться вперед прямо по потолку. «Ирида, состояние второго». «Он выжидает. Вспышка анимы. Он приближается. Расчетное время — 7 секунд». Информация, которую добывала змейка, накладывалась на то, что получалось добывать у самого перерожденного при помощи его проверенного временем восприятия и чрезвычайно эффективной вибрационной чувствительности, которой, впрочем, сейчас было не слишком удобно пользоваться. Чертыхнувшись сквозь зубы, Нойер оттолкнулся от пола и коснулся потолка, позволив закружившимся вокруг пальцев рунным цепочкам перетечь на монолитный камень. Сразу после этого он отступил на несколько метров, где развернулся и вновь воспользовался довольно энергозатратной техникой, в этот раз растекшейся по площади в 1,5 квадратных метра. Позади него раздался грохот. Этот камень обрушился перед врагом, выгодав пару секунд, а впереди начал формироваться несколько более крепкий заслон, призванный надолго остановить второго нападающего. В то же время перстень хранилища послушно отозвался на зов, и в левой руке анимуса появилась его тяжелая рапира. Та самая, которую ему повезло скрестить с Амелией, и та, которой более не суждено будет вновь познать радость честной битвы. Ядовитая анима рекой хлынула в лезвие, отчего то потеряла стабильность, грозя в следующую секунду распасться невесомыми хлопьями. Но Элину и не нужно было это время, ведь арахнид уже тянулся к его телу своими руками, под влиянием демонического зверя, превратившимися в жуткие шипастые конечности. Убийца не использовал никаких техник, отдавая абсолютно все силы на увеличение своих физических возможностей. И так как находился Арахнит на золотом ранге, эффект от этого был немалый. В плане атакующих и защитных способностей в узком коридоре он мог дать огромную фору и куда более сильным коллегам. Сталь столкнулась с серой костью за счет чудовищной скорости, остроты и напитки анимой, разрубив ту без сколько-нибудь значимого сопротивления. Тварь взвизгнула, но на этом Эллен останавливаться не собирался. Он бы попросту потерял всякое право называть себя опытным бойцом, отделаясь враг всего лишь одной потерянной конечностью. Лезвие, прорвавшееся сквозь плоть и кости, в какой-то момент ускорилось и смазалось, а в следующую секунду увязло в груди Арахнида, где окончательно потеряло форму и расплавилось, не только доставляя убийце невероятную боль, но и приближая его конец. Кто бы что ни говорил, но когда твое нутро начинает походить на муравейник, жить становится несколько проблематично. «А-а-а-а!» Нечеловеческий вой стал еще громче, когда перерожденный привел в действие следующую пару привязанных к местности барьеров, один из которых мощным ударом подбросил Арахнида к потолку, а второй вдавил в камень его уцелевшую лапу. На этом с первым противником было покончено, а второй... Он отступает. Змейка продублировала то, за чем наблюдал и сам Эллен. Правда, заглядывать на большие расстояния ему сейчас было не с руки, так как общее напряжение перешло всякие разумные границы, заставив экс-абсолюта поплатиться за использование в бою нового инструмента, его шлема. «Приближаются наставники, много наставников. Если мы хотим что-то сделать с отравительницей...» «Поздно, змейка. Мы порядком нашумели, а сейчас будем изображать из себя святую наивность, вынужденную дать сдачи. Правда...» Анимус бросила взгляд на прижатое к потолку истерзанное, бьющееся в судорогах тело. «Поверить в мою невиновность будет непросто. Но разве они что-то скажут главе клана, защищавшему свою жизнь там, где ему в принципе не должно ничего угрожать?» «Верно». Эллен коротко кивнул, сопроводив мысль порцией одобрения. Наблюдение за тем, как змейка начинала мыслить все более и более зрело, доставляло ему неслыханное удовольствие. «Постарайся не делать ничего такого, из-за чего можно обнаружить твою разумность. Сделаю». В одно мгновение Ирида отгородилась и заперлась в мире внутреннем. А сразу после этого, в пережившие не лучшие времена реальный мир, влетели пребывающие в полной боевой готовности наставники, на глаза которым попались лишь уродливый труп и разглядывающий его студент, абсолютно целый и невредимый. В легенду о гении лег еще один небольшой кирпич.